Глава 19. Тайя. Наши занятия с Цветаной стали занимать весь день. Волшебница словно куда-то торопилась, заставляя нас ворожить до изнеможения. Не всегда силы успевали восстановиться за ночь, и тогда случались казусы. То Мерцана случайно созвала к терему трудолюбивых муравьев, и те весь день донимали Ружану, заползая на кухне везде, где могли проникнуть. То я, пытаясь снова призвать птиц, заморозила дерево вместе с птахами. Впрочем, цвета на мой промах быстро исправила. Только печушки, разобиженные, улетели и больше на зов не откликались. Видя наши успехи, волшебница дала нам пару дней на отдых, загадочно сообщив, что потом нас ждет небывалое до сих пор событие. Догадаться несложно. Колдунья готовила нас к испытанию, и Мерцана жутко нервничала. «Почему так скоро?» Ходила она по моей избенке, не в силах успокоиться. «Мне почем знать?» В глазах рябило от метаний подруги. «Не положено так. Волхвы сказывали, что должно не менее полугода пройти. Не понравились мы ей», — расстроилась девушка. «Домой нас отправить хочет». «С чего ты взяла?» — удивилась я. «После второго испытания мы будем считаться колдуньями. Если сил мало, то нас домой и вернут, людям помогать. А ежели хорошо себя покажем, то останемся с Цветаной. Она же сама стенала до этого, что помощников у нее мало. Меня удивило поведение волшебницы. Не находишь, что одно противоречит другому? Зачем нас тогда домой отсылать? В нашем ведении все ближние села окажутся», — усмехнулась Мерцана. «Поля, леса, вот ей и подмога. А догадаться о ее планах несложно. Ты правда не поняла?» Я отрицательно помотала головой. «Горана она на свое место прочит», — продолжила подруга. «Смотри, как он за ней ужом вьется, во всем угодить старается». «Избавляется от конкурентов, колдунья?» «Верный расчет. Мы, две зеленые недоучки, испытания можем и не пройти. Пожалеет нас Цветана. От щедроты своей души умереть не даст, как нас пугают. А потом план понятен, с глаз долой хранить родные пенаты. И ей помощь, и Горану дорога открыта. Пойдем-ка со мной», — поманила я Мерцану. «Есть у меня одна мысль. Проверим». Вспомнила, как просила помощи у матушки земли. Вдруг и сейчас сработает. Мы вышли к лесочку, на всякий случай убедились, что нас никто не видит, и припустили вглубь. Там я объяснила подруге, что и как делать. Мы сели прямо на землю, приложили ладони. Скоро вокруг Мерцаны разлилось слабое сияние. Работает. Я тоже чувствовала силу, наполнявшую меня. Как раньше не сообразила. Совсем загоняла нас Цветана, что и память отшибла. Скоро кровь забурлила по венам. «Мне хватит», — оторвала я руки от земли. Мерцана с блаженной улыбкой на лице кивнула и потянулась. Никогда себя так удивительно не чувствовала. Мы пробрались назад, не попавшись никому на глаза, пожелали друг другу спокойной ночи и довольные разошлись по избам. Роза освещала комнату слабым мерцанием. Драгон не показывался с того памятного вечера. Обиделся. Только вот на что? Или тоже понял? Личная привязанность нам ни к чему. Он ученик самого Люта, а я кто? Пришлая невероятным каким-то везением, получившая силу. Что нас ждет? По-моему, одно разочарование. И ни к чему сейчас думать о нем. Завтра настанет переломный момент. Где я после этого окажусь? Известно одной лишь судьбе. Прилегла на лавку, смежила веки, стараясь успокоиться. Сердце невольно ёкало перед испытанием. С улицы раздался звук шагов. Кто-то крался вдоль стены со стороны леса. Я замерла. Неужели Драгон? Дверь осторожно приоткрылась, и в проеме появилась физиономия Горана. «Тебе что здесь понадобилось?» Зашипела я, как разъяренная кобра. «Не гони меня, Тайя! Сердце мое полно тобой!» Каким-то плаксивым голосом начал Горан, видимо, пытаясь разжалобить. «С ума сошел герой-любовник! Ну-ка, выметайся отсюда!» Я соскочила с лавки, в руках отозвался родной мне холод. Скоро в ладонях появилось пару ледяных копий, больше похожих на здоровые сосульки. «Убирайся, пока цел!» Взмахнула перед носом ухажера. Тот, не ожидая отпора, подался назад, зацепился ногой о стул и кубарем вылетел из домика. Я вышла на крыльцо. «Пошел прочь!» Кинула сосульки на землю. Горан отпрянул. «Змея подколодная!» Зло бросил он. «Вот как? Любовь прошла?» Усмехнулась я. «Быстро, однако!» Зашла к себе, заморозила всю дверь с косяком. Единый ледяной монолит никому не разбить, не разбудив при этом меня. Глянула в окно. В лунном свете мелькнул сарафан Нижаны, чернавки колдуньи. «А это плохо», — сама себе пробормотала я. «Как пить дать доложит обо всем волшебнице? Тогда жди беды. Надо ж было ему припереться. Или он по-своему конкурентов устраняет?» Как ни странно, уснула я быстро. Стычка с Гороном избавила меня от волнения из-за завтрашнего испытания. Люд. Вран узнал для колдуна все, что должно произойти. Мороз ходил по терему, обдумывая, как поступить. Воровать Тайю против воли Цветаны значит оберечь себя на лишение силы. Зарев может и прислушается к голосу разума. Обозленный Руэн нет, только подольет масло в огонь. Отворив дверь, Люд вышел во двор, вдохнул всей грудью морозный воздух, махнул ворону, что сидел подле крайней избы на ветке стылой березы, и пошел в лес. Остановившись возле развилки звериной тропы, негромко позвал. «Мрак!» Через пару минут, сминая под собой свежий снег, показался медведь. «Звал меня?» «Помощь нужна!» Топтыгин уселся возле колдуна, приготовившись слушать. Только Люд закончил объяснять, косолапый взревел. «Да ты в своем ли уме? Из-за кого? Сопливой девчонки?» Мороз не стал тратить время на объяснение. «Поможешь или нет? Отвечай сейчас!» Огромный зверь совершенно по-человечески горько вздохнул. «Куда ж деваться? Ох и беду накличем!» Вран слетел на спину мрака. «Меня соглядатаем приставил. Теперь о себе подумать не хочешь?» Взор люто изменился, стал колючим. «Я никого не неволю». «Ну, ну!» — примирительно ответил ворон, перелетев на плечо хозяина. «А тебе ведь печемся. А коли помочь решили, так и делайте это без ваших обвинений». «Ты понимаешь, случись что, место твое по старшинству лютогост займет». Медведь прислонился лохматым боком к поваленному дереву. «Не бывать этому», — сдвинул брови Мороз. «Сказ мой окончен». Он развернулся спиной к лесу и ушел к себе. За деревьями мелькнула волчья тень, но звери колдуна не заметили ее. Мало ли в лесу хищников. Тайя. Утром надела свой лучший сарафан, под него чистую рубаху, хотелось сегодня выглядеть красивой. Прихорошилась, тщательно расчесала волосы, заплела в высокий колосок так, чтобы концы прядей, завиваясь, рассыпались по спине, повертелась около озера, глядя на отражение. «Хороша!» — булькнул водяной, показавшись на поверхности. «Глаза точно яхонты горят. Не передумала ко мне в гости заглянуть?» «Спасибо за приглашение, хозяин озера. Да только не досуг мне», — рассмеялась я. Настроение, как ни странно, было беззаботным. В прошлый раз меня зашвырнуло сюда, потому что свершилось какое-то колдовство с амулетом. Может, и сейчас от выброса нашей смерцаной силы он активизируется и отправит меня назад? Очень хотелось в это верить. Эти чародеи и интриганы сами пусть разбираются со своими тараканами. Надоело все. Домой бы вернуться». Цветаны было не видать, мы позавтракали без нее. Мерцана пыталась расспросить, когда ее ждать, но остальные только пожимали плечами. Заняться нам было нечем, потому весь день провели с подругой точно во сне, в ожидании своего часа. И только когда небо замерцало первыми звездами, показалась Цветана в сопровождении Горона. Лицо волшебницы было непроницаемым, а вот глаза метали молнии. Сдается мне, вчера Нижана не пожалела красок для своего рассказа. Колдунья вперилась в меня ненавидящим взором, но я взгляд не опустила. Мне оправдываться не в чем. Пусть держит своего кобеля на привязи. Странно, но волшебница будто смутилась. Однако через минуту ее лицо стало ледяной маской. «Следуйте за мной. Обе». Я ожидала, что мы опять пойдем к озеру, но колдунья открыла тропой и вывела нас на небольшую, идеально круглую поляну. Это место мы знали, недалеко от владения весенней колдуньи. «Встаньте в центр». Цветана протянула руку, и на земле загорелись два круга. Переглянувшись с Мерцаной, шагнули внутрь. Огонь из синя-рыжей взметнулся вверх, не опаляя нас. «Зовите свою силу», — сложила руки на груди колдунья, чуть опустив голову. «Все, что есть. Не справитесь? Пеняйте на себя». Она что, и правда решила поквитаться со мной? По позвоночнику побежали неприятные мурашки. Надеясь на чудо, приложила руки к груди, где был спрятан амулет. Тишина. Пламя становилось все выше. «Ладно, Цветана, нам тоже рано праздновать труса». Я прикрыла веки, призывая все силы, что были. В первую очередь зиму. Огонь отступил, через языки пламени увидела лицо Мерцаны, раскинувшей руки и поднявшей голову к небу. Ее рыжие волосы разметались, будто танцуя в языках пламени. Жар не причинял подруге вреда, откликался на ее чары, ластился по траве игривым котенком. Я выпустила из рук холод, не пытаясь сбить пламя, окружила себя чистой магией. Огонь притих, стал ниже. Было уже обрадовалась, и тут мое и Мерцаны пламя взметнулось почти до неба. Я не могла видеть подругу, надеясь, что ей удастся справиться. Закрыла глаза, прислушалась к своим чарам, что были у меня в крови и в сердце, в самом средоточии души. Мне казалось, стало получаться, по крайней мере, огонь не ревел раненым зверем, и жар перестал обжигать кожу. Только что-то странное происходило со мной. Пламя будто проникало в мою плоть, выжигая все изнутри. Струилось по венам, палило связки и плоть. В страхе открыла глаза. Передо мной стояла стена пламени. Даже своих рук не видать. Вдохнуть не получалось, магия не слушалась. Зима перестала подчиняться, а весна так и не пробудилась. Или мне так казалось? Поначалу. «Ну уж нет!» Подавила крик, рвавшийся из горла, стиснула зубы. «Я еще жива!» По крупицам, по крохам собирала чары в единый клубок, змеями шевелившийся внутри. И просто шарахнула, со всей дури, не обращаясь ни к зиме, ни к весне. Казалось, точно из вен просто выпустили всю кровь. Внезапно почувствовала себя невесомой. Открыла глаза и, пошатнувшись, чуть не упала. Огня как не бывало. Рядом стояла, щуря слезящиеся веки, едва живая Мерцана. Перед ней была Цветана, унимавшая остатки пламени. Меня же подхватили чьи-то руки. «Куда?» — взвизгнула колдунья, взметнула ладони в нашу сторону. «Кто-то бросил меня на медвежью шкуру». «Нет, на живого медведя!» «Держись, милая, только держись!» Послышался грубый голос, смутно знакомый. Содрогаясь от потери силы и страха перед неведомым зверем, вцепилась пальцами в густую шерсть и закрыла глаза. Позади раздались голоса, брань, но мы успели сбежать на тропу, что замерцало в последнюю секунду перед нами. «Никогда не пробуйте ездить на медведе!» Меня швыряло и мотало, как блоху на бешеной собаке. Из груди выбило весь воздух. «Еще немного, и я не удержусь!» «Стой, падаю!» — успела завопить я. Зверь затормозил всеми четырьмя лапами. «Держись!» — раздался рык, такой, что волосы встали дыбом. «Услышишь ночью? Разрыв сердца обеспечен!» «Кто тебя послал?» — прокричала я, не надеясь сильно на ответ. «Люд!» — гаркнуло животное, ускоряя бег. «Люд? Ему какое до меня дело? Или это бригада спасателей колдовского назначения?» Додумать не успела, так как кубарем перекатилась через загривок медведя, потому что тот просто замер на месте. Отбила все, что еще было до этого целым. «Что за...» — вопрос застыл на губах. Зверь был явно околдован. Он поводил глазами, но и пошевелиться не мог. А передо мной стоял мужчина в черном плаще с глубоким капюшоном. Не говоря ни слова, он подошел ко мне. Я, ничего не понимая, оттолкнулась пятками от земли, пытаясь отползти. Тогда человек в черном протянул свой посох, прикоснулся ко мне так быстро, что я и среагировать не успела.